А, мать упала в обморок. Отец остолбенел. Купец продолжал. Я проезжал мимо, увидел сумятицу и спросил, что такое. Мне отвечали, что какой-то молодой человек посередине моста, улучив время, когда народ был только с краев, перекрестился на Кремль, поклонился на все стороны и бросился в реку, в то место, где вода подле свай бьет сильнее. Я полюбопытствовал и остановился. При мне бросились рыбаки в лодке, долго искали и вытащили тело. Тотчас узнал я по лицу Гаврилу Семеновича и выкинул 100 рублей для рабочих, чтобы усерднее и скорее стали откачивать. Но уже было поздно, и он скончался. Полиция хотела было взять тело на съезжую, но я упросил знакомого частного, чтобы такого позора вам не делали и позволили отвезти тело домой. Вот оно, смотрите, на дворе. Мать лежала без чувств. Старик слышал речь и не слыхал ее, и страшно поводил глазами. Смертная бледность покрывала лицо его. Перепуганные домашние бросились к священнику. Сей прибежал немедленно, с воплями бросился на труп молодого своего друга, над которым выли несчастные родители, и осыпал поцелуями. «Примите с покорностью наказание», — сказал он, наконец, преступникам, собравшись с духом. «Вы заслужили его, но милости его не с числа. Молитесь и не отчаивайтесь. Сыну вашему там лучше». «Ах, несчастный», — прибавил он про себя, вспомнив, какой конец положил себе нетерпеливый юноша. «Ты лишился и этого». Священник велел себя повести в его комнату. Там на столе нашел он письмо к себе следующего содержания: «Последний глаз страдальца, которому судьба назначала быть вторым Гердером или Ломоносовым. К тебе, святый отец, дерзаю я обратиться с последним словом своим на земле. Не отвергни его. Моего терпения не стало больше. Меня хотят убить 1000 смертями. Я выбираю одну. О, может быть, она тяжелее 1000. Может быть, на небе я буду еще злополучнее, чем на земле. Что делать? Чувствую, чего достоин я. Молись обо мне. Много может молитва праведного. Ты один на земле был добр для меня. Не оставь ее в могиле. Еще одна просьба, сердечная просьба. Утешай моих родителей. Несчастный, сколько горя я делаю им. Каким позором покрываю седые их головы. Они не виноваты. Как им было понимать меня? Исповедуюсь перед тобою в последнем грехе, которого не хочу унесть с собой в могилу. Смерть мила мне еще как опыт. Молись, молись обо мне. Целую, недостойный, руку твою. Юношу погребли близ кладбища, за Серпуховскую заставою направо от большой дороги. Туда всякий день приходила пешком мать его и горькими слезами орошала землю, покрывающую прах ее возлюбленного сына. Там, на его могиле, под деревянным крестом, нашли ее однажды мертвую. Старик торговал по-прежнему, но и он стал задумываться чаще, и иногда на глазах его видели даже слезы, которые утирал он украдкою от своих приказчиков.